Глава 16. Лиза. Меня разбудило пение птиц. Оно было настолько громким и настолько близким, что сон как рукой сняло. Храм располагался достаточно высоко, и птицы обычно не щебетали под окнами. А дирижабль упал прямо посреди дикого леса, где хватало всякой живности. Тихо, чтобы не разбудить спящих на соседних кроватях дракониц, я выскользнула из-под одеяла, натянула кожаные штаны из выуженного из-под обломков чемодана, а на плечи поверх тонкой блузы накинула оставленный Аланом пиджак. Чтобы выбраться на улицу, пришлось подняться на палубу, а потом спуститься по узкому трапу. Туфли-башмачки скользили, и пару раз я едва не потеряла равновесие. В этот момент меня заметил Риган, который стоял возле горящего костра. Подбежав к дирижаблю, он взял меня за руку, а потом и вовсе спустил на мокрую от росы траву, подхватив как ребенка подмышки. «Спасибо». Я вдохнула полную грудь свежего воздуха, пахнущего влажной землей и травами. «Что на завтрак?» «В основном бутерброды с вяленым мясом, немного подбитым сыром, овощами и фруктами в качестве десерта. Здесь более чем достаточно, хватит на всех. Лукас не зря назначил Дерага на хозяйство. Они подготовились так, что можно хоть неделю здесь сидеть, если порыться в обломках и время от времени охотиться. Пойдем, налью тебе чаю, согреешься». Мы прошли к костру, вокруг которого лежали толстые бревна с ободранной до гладкости корой. Здесь же было еще трое драконов, которые с улыбкой поздоровались со мной, а один из них споро отыскал чистую кружку, в которую Риган половником налил мне чай из котла. «Что это?» — спросила я, принюхиваясь и наблюдая, как на поверхность воды всплывают кусочки листьев. «Горные травы», — пояснил Риган. «Парни насобирали под утро, когда начало светать». «Вкусно». Сев на одно из бревен, я обхватила ладонями чашку, грея пальцы, и некоторое время задумчиво смотрела на огонь. Подошел Ингвар. Он был в одной широкой белой рубашке, но по виду нельзя было сказать, что ему холодно. Прошло еще несколько минут молчания. «Тебе лучше?» — осторожно поинтересовалась я. «Порядок», — кивнул дракон, тряхнув бледно-лиловыми кудрями. И в этом движении он был очень похож на Лукаса, но потом поднял на меня глаза, и наваждение прошло. У него не было того особенного пронзительного взгляда, от которого по спине бежали мурашки, а драконы соглашались с любым его доводом. «Неудобно получилось». «Не то слово», — усмехнулся Ингвар. «Хорошо, что эта болезнь легко лечится». Сердце ускорилось. Чувствуя, как наливаются кровью щеки, я тихо ответила. «Слушай, я не буду пока тебя лечить, ладно?» Он медленно отвел взгляд, глубоко вдохнул. «И как долго будет длиться это пока?» «Вечно», — хотела бы ответить я. Но теперь моя вечность стала намного длиннее, и загадывать так далеко вперед было бы глупо. Вместо этого уклончиво произнесла. «Надеюсь, мы в кратчайшие сроки найдем способ обойти вашу привязку, иначе проблемы будут у всех». «Почему-то пока только у меня одного». Я отвела взгляд. Еще несколько дней назад меня обохватило чувство вины и ответственности за то, что произошло, но с тех пор во мне что-то изменилось, и это что-то не позволяло просто так позволить кому-то воспользоваться мной. «Мистер Эшли уже думает над способом медикаментозного решения. Какое-то время придется потерпеть». Губы его сжались в тонкую линию, и дракон, перекинув одну ногу через бревно, наклонился ко мне. «Есть ведь одно простое лекарство!» Я почувствовала его дыхание на своих губах и отпрянула. «Я тебе не лекарство, и не позволю обращаться с собой как с вещью!» Не желая продолжать этот разговор, я поставила чашку на бревно, а сама быстрым шагом направилась обратно в дирижабль узнать, когда мы отправляемся. Ингвар нагнал меня в одном из узких коридоров и, перегородив дорогу, прижал к стене. «Чего тебе стоит?» — выдохнул он, убирая с моего лица выбившуюся прядь. «Мы столько лет отдавали свою силу, чтобы создать тебя специально для этого. Ты — истинная пара каждому из нас именно чтобы трахать тебя. Ложка ведь не спорит с тем, чтобы с ее помощью ели». «Значит, я для тебя все равно, что ложка?» — холодно отозвалась я, судорожно вспоминая, как создать шаровую молнию, чтобы она не рассыпалась в прах. «Да ты бы только посмотрела на себя!» Почти простонал он, приближаясь ко мне бедрами. Я вжалась в стену. «Такие губы могут быть только у женщины, предназначенной для того, чтобы ее целовать». и он потянулся к моим губам. Я отвернулась, и тогда он оставил несколько поцелуев на шее под самым ухом, а потом взял меня за подбородок и силой развернул, добравшись, наконец, до желанных губ. Раздался женский голос, и мы синхронно обернулись. По коридору шла, закатывая рукава, драконица, высокая, широкоплечья. В ней угадывалась наследница крови стальных драконов. Хотя блеск серебристых глаз с возрастом потускнел, а некогда густые черные волосы теперь перемежались с седыми прядями. «Доброе утро!» — улыбнулся Ингвар, но не отступил от меня ни на шаг. «Вы ведь капитан?» — ответила она вместо приветствия. «Будьте добры, организуйте побудку. Нам пора отправляться в путь!» Ингвар, наконец, опустил руки, которыми перекрывал мне путь, и, бросив на меня последний жадный взгляд, послушно склонил голову. «Как скажете, миссис Мелисса!» И, чеканя шаг каблуками сапог, прошел по коридору в сторону палубы. Я облегченно выдохнула. Кивнув женщине в знак приветствия, собралась была выйти обратно на улицу, чтобы подыскать себе компанию и не подвергать себе подобному риску, но женщина окликнула меня, не позволив скрыться. «Мисс Избранная, у вас какие-то сложности?» Я обернулась. «Почему вы так решили?» Женщина подошла ко мне и, по-матерински обняв за плечи, повела по коридору. «Не обязательно быть драконом, чтобы заметить, что между вами и капитаном возникло недопонимание. Мне пришло в голову, что я могла бы вам помочь в данном вопросе, особенно после того, как мы прибудем в далекие стужи. Это место нашего господства, и драконы не посмеют перечить настоятельнице». «А вы настоятельница?» Неловко уточнила я, когда мы неторопливо пошли по узкому коридору. До сих пор мои мысли были полностью заняты вопросами поисков праотца и способа избавиться от досадных связей между истинными, так что я даже не удосужилась познакомиться с прибывшими драконицами. Женщина улыбнулась, бросив на меня короткий взгляд через плечо. «Нет, мое имя Мелисса Артас, всего лишь послушница». Я чуть не запнулась на ровном месте, услышав это имя, ведь так звали мать Оригана и Джея. Все верно. Сумра говорил, что из монастыря прибыли женщины, которые были достаточно близки старейшинам, в надежде повлиять на них. А эта женщина, выходит, являлась истинной парой главе клана Артас. «А вам не скажешь, что вы всего лишь послушница», — сконфуженно ответила я, чем вызвала веселый смех. «Да, возраст берет свое. «Не в том смысле, что вы выглядите старше своих подруг. Ой, то есть вы прекрасно выглядите. Я хотела сказать, что...» Женщина звонко рассмеялась, и я невольно задумалась над тем, насколько она не похожа на своих молчаливых, серьезных сыновей. «Все в порядке. Меня так просто не обидеть», — заверила она и указала в сторону лестницы, которая вела на борт. «Не хотите взглянуть на приготовление к отлету?» «А к нему нужны приготовления?» Все, что я сделала перед отлетом, это отыскала среди поврежденных комнат свой багаж, переоделась и отдала чемоданы Саймону, который отнес их в неизвестном мне направлении. «А вы думали, мы просто обернемся и полетим, как юнцы из гнезда?» «Нет, но...» По правде, так и думала. Мне даже в голову не приходило, что может быть как-нибудь иначе. Максимум, о чем я могла подумать, это о том, чтобы самой сесть кому-нибудь на спину и полететь верхом, поэтому предусмотрительно выложила из чемодана теплую одежду. На борту дирижабля, на той его части, которая не оказалась накрыта сдувшимся шаром, уже собрались несколько драконов, и даже Ингвар, поспешно удалившийся при появлении миссис Мелиссы, помогал собирать крупные деревянные клетки. Пара стальных драконов, включая старейшину Клотта, укрепляли каркас широкими металлическими скобами, которые они создавали из собранного в кучу металлолома, оставшегося после крушения. «Как успехи?» — громко спросила миссис Мелисса, привлекая к себе всеобщее внимание. «Начинаем перелет?» «Три переноски собрали», — выдохнул Саймон, который принес откуда-то изнутри корабля сразу четыре пухлых чемодана. Поставив их в одну из клеток, вытер со лба пот. «Сейчас еще несколько штук подготовим, и можно отправлять багаж вперед. Что насчет раненых? Доктор Эшли делал утренний обход». «Выживут», — бодро отозвался старейшина стальных, приближаясь к нам. Трое полетят в переносках, еще в двух — мисс Избранная и мисс Хайд. Остальные способны добраться на своих двоих». «Это в этих клетках, что ли?» Я указала пальцем на ту, в которую Саймон только что положил багаж. «Не бойся, они прочные». Он хлопнул ладонью по одной из перекладин. «Другой транспорт мы здесь еще двое суток ждать будем, а до монастыря долетим за несколько часов». «Пойду, сообщу всем, что отбываем, как только солнце сместится с пути», — кивнула миссис Мелисса и, стуча каблуками башмачков, поспешила в корабль. Это было странно. Меня погрузили в одну из клеток, тщательно застелив ее одеялами и закутав меня в них, хотя солнце уже поднялось и начало ощутимо пригревать. Первая группа в составе шести драконов и багажа уже улетела вперед, тяжело взмахивая крыльями. Во вторую группу определили меня и двоих раненых драконов, которые, хотя и были вполне здоровы для того, чтобы лететь в клетке, сами пока такое расстояние преодолеть не могли, но и оставаться в ожидании подмоги тоже отказались. Клетка сильно раскачивалась в воздухе. Несколько раз горлу подступала тошнота, и тогда мы останавливались, и Габриэль с помощью своей силы бережно снимал позывы. Судя по расположению солнца, времени прошло не так уж много, когда вдали показался висящий в воздухе остров. Но мне казалось, что должна быть уже глубокая ночь. Никто не говорил, что для того, кто летит в клетке, дорога окажется настолько тяжелой. Однако, чем ближе мы подлетали, тем сильнее был ветер, и казалось, что остров никак не приближается. Я закуталась во все одеяла настолько, что наружу торчали только глаза и нос, и все равно постепенно замерзала. Остров оказался куда больше, чем я ожидала. При желании на нем можно было разместить целый город, а не один только монастырь, если бы не одно «но». Название «Далекие стужи» ему было дано не просто так. Несмотря на лето и яркое высокое солнце, остров был весь покрыт снегом, и дождь, который шел, когда мы подлетали, превратился наверху в настоящую вьюгу. Словно на американских горках меня круто сносило то в одну сторону, то в другую, и только толстый слой одеял защищал меня от ударов о прутья клетки. Стало темно, солнце скрылось за черными тучами, а ветер налетал с такой силой, что драконов то и дело сносило в сторону. Разноцветные ящеры сбились в кучу и некоторое время перекидывались короткими фразами — но я не разобрала ни слова из-за одеял и ветра, который уносил голоса куда-то вдаль. Потом они плавно повернули против ветра и начали медленный спуск. Я к тому моменту уже устала бояться и только зажмуривалась, чтобы не видеть, как мир скачет вокруг, и в этот раз замоталась в одеяло целиком, превратившись в бесформенный ком, и крепко прижала колени к груди. Алан, который нес меня последнюю часть пути, приземлился как мог мягко, но даже несмотря на это, земля выбила из меня дух, когда клетка ударилась о поверхность. Я осторожно выглянула. Вопреки ожиданиям, мы сели не на мягкий пушистый сугроб, какими было покрыто все вокруг, а на скалу, с которой, судя по всему, снег сметало ветром. Драконы приземлялись, оборачивались людьми и, прикрываясь руками от ветра, дружно куда-то двинулись. Испугавшись и возмутившись, я поспешила вылезти из кучи одеял, оставив на плечах лишь одно, с трудом вылезла из клетки и собралась было побежать за остальными, но поскользнулась на толстой корке льда и наверняка упала бы, если бы меня не подхватил Габриэль. «Ты не пошел с ними?» Я указала в сторону драконов, которые упрямо шли против ветра в сторону отвесной скалы. «Должен же кто-то с вами остаться!» — крикнул он в ответ. «Ребята ищут убежище!» «А как же монастырь?» «Слишком опасно!» «Придется переждать вьюгу!» Сердце провалилось куда-то в пятки. «Что ж это такое? Мы даже до монастыря добраться не можем уже второй день, а теперь еще и застряли в какой-то безжизненной пурге!» Раненые драконы, оба огненные саргоны, тоже повылезали из клеток. Они были одеты легко, словно не было ни ветра, ни снега, но совершенно не выглядели замерзшими. Только глаза прятали от колючего снега. «Долго мы тут все равно не протянем!» — заметил один из них, перекрикивая ветер. — Припасов-то у нас с собой нет. Вьюга не должна продлиться долго, — ответил Габриэль. У меня от холода уже стучали зубы, и я перескакивала с ноги на ногу, пытаясь согреться. Один из огненных заметил это и, приблизившись, вдруг обнял поверх одеяла. и от этого объятия по всему телу прошла волна упоительного тепла, словно нырок в горячий источник холодным зимним вечером. «Спасибо», — выдохнула я, когда Саргон отступил на шаг, и впервые заметила, что огненные не такие уж агрессивные и нелюдимые, какими показались мне в самом начале пребывания в храме. «Не за что», — кивнул он и тут же отвернулся, будто скрывая смущение. Скользя по склону, к нам спускался Алан. Ловко маневрируя между торчащими валунами, он быстро спустился к площадке, куда мы приземлились, и, почти не запыхавшись, подбежал к нам. «Ян был прав. Там расщелина, а внутри пещера. Можем укрыться там, пока погода не улучшится». «А она точно улучшится?» — крикнула я, перехватывая одеяло поудобнее, потому что ветер так и норовил унести его куда-то вниз по склону горы. Габриэль похлопал меня по спине, одновременно подбадривая и подталкивая наверх по обледенелому камню. Я то и дело поскальзывалась, и он взял меня за руку, всякий раз удерживая, а Алан шел впереди, и за его спиной лед трескался, становясь чуть менее скользким. В пещере уже развели костер, хотя костром это назвать было сложно. Огонь просто висел в воздухе в нескольких сантиметрах от пола и не имел совершенно никакого топлива, кроме, возможно, силы третьего саргона в нашем отряде. «Если объединимся, сможем вырастить что-нибудь съедобное», — говорил грозовой дракон, когда мы вошли в пещеру. Он сидел на валуне перед костром, вытянув ноги вперед и спрятав ладони под мышками. «Лед растопим. Габриэль поможет растениям быстро взойти. С голоду не помрем». «Чтобы растение выросло, нужно хотя бы семечко», — устало ответил Габриэль, помогая мне сесть у костра. «И плодородная почва. А мы на скале, где вообще никакой почвы нет. Ни плодородной, ни...» Он тяжело вздохнул, сел рядом со мной и тоже скрестил руки на груди. «Будем ждать, когда уляжется метель?» — спросила я в звенящей тишине. Алан медленно вдохнул. «Нужно хотя бы, чтобы ветер успокоился. Порывы слишком сильные, может отнести на какую-нибудь скалу в самый неожиданный момент». «Если дело в ветре, то в этом нам может помочь Мару, ведь так?» «А, если бы», — мрачно отозвался грозовой дракон. «Я пытался, но только истратил всю силу, пытаясь как-то повлиять на эти воздушные потоки. Никогда такого не было, чтобы ветер нам не подчинялся». Я почувствовала новую волну страха, но не позволила себе продемонстрировать его, поэтому, взяв себя в руки, обернулась к Алану. «А что насчет снега? Ты можешь его перенаправить или как-то видоизменить, чтобы он не сильно закрывал обзор?» «Пытался, та же история», — буркнул Алан. «Нас словно не пускают к монастырю», — задумчиво протянул Габриэль, постукивая пальцами по коленке. «И что же нам делать?» — мой голос прозвучал как-то глухо. «В крайнем случае вернемся. Ближайшие поселения к северу отсюда. Там можно и еды раздобыть, и на ночлег встать, так что не пропадем». «Слава богу!» — выдохнула я, впервые за эти дни чувствуя безмерную радость. «Мы здесь не погибнем от голода и холода!» Драконы дружно рассмеялись. Видимо, облегчение в моем голосе угадывалось слишком явно, и теперь все они смотрели на меня с ощутимой теплотой, даже своенравные саргоны.